Вот это занесло! Уже растаял вдали цокот копыт Каурова коня Анастасии, а я бодро вышагивал рядом с Пеплом и его наездником. Вроде было время собраться с мыслями. То, что я попал, как героем многих исчитанных мной книг, было очевидно. Как мне устраиваться в этом мире? Я, конечно, крут по сравнению с местными, но в чем конкретно это может выразиться? Благо, что я не филолог и не экономист, и не программист. Химик, черт побери. Но что я сумею, исходя из реалий данного времени? Лаборатории, даже школьной, у меня не имеется. Ну ладно, что могу предложить этому миру как химик? Всякая взрывчатка. Какая? Ну, тротил с бацию, а детонатор? Гремучую ртуть, наверное, знают. А толуол добывают? Если да, то явно в лабораторных количествах. Мимо. Азотка вроде должна быть. То есть не трава-то я им обеспечу. А дальше? Бездымный порох уже сильно следующая ступень. Смогу ли? Вот чего смогу, так это двигать науку. Но сначала нужно попасть в соответствующую команду. А я никто... И звать меня никак. Красители. Один только черный анилин может озолотить. Ну ладно, анилин добудем. А бихромат? Вот черт его знает, есть ли он в данной реальности. Сильно подозреваю, что пока нет. Еще пикринка. Но как тут с фенолом, неведомо. Пока пишем в отстой. Спички. Мысль хорошая. Закрепить. Бертолетку сделаем, серу и фосфор добудем, пока самое реальное. Лекарства. Про антибиотики забудем, хотя хроматографию при первой же возможности ученым местным подсунем. Йод. Это запросто, если в нужном месте оказаться и показать, что и как. Спиртовая настойка календулы не хуже. Запоминаем. Эфирный наркоз. Перспективно, но самому такое пробовать нельзя. Запросто пациент может не проснуться, убьют к чертовой бабушке. Только идея. Керосиновая лампа. А вот это уже тема. Здесь можно срубить миллионы. Но опять же сначала нужно легализоваться. Получить нефть, хоть какой-то термометр. Или пока скипидар сойдет. Сговориться с каким-нибудь кузнецом и... Часовщиком, что ли? Кто будет способен сделать устройство, позволяющее контролировать длину фитиля? А, оружейник. Но я пока никто, и звать меня никак. Блин. Как бы сбагрить мой алюминий сведущим людям? Да хрен с ним, с алюминием. Хоть что-то впарить папаше Сокову при первой встрече, чтоб не сдал меня сразу ведомство графа Аркачеева или Бенкендорфа. Вот в упор не помню, кто из них там главным был. Вадим Федорович, Соков-младший явно заскучал в седле и решил скоротать путь-дорогу до родного имения беседой. Скажите, а фехтовать вас тоже научили в Китае? Вы так уверенно предложили мне поединок на удочках, что, вероятно, считаете себя мастером искусства фехтования. Нет, ничего подобного. Школа фехтования у меня исключительно европейская. «А почему вы спросили?» «Ну, меня учит мэтр Жофре, мой гувернер. Лучший учитель Орлеана, как говорят». «Знаете, Алексей Сергеевич, я не буду пока критиковать вашего учителя как фехтовальщика, но как педагог он, вероятно, не очень хорош. Вы, очертя голову, чуть ли не бросаете вызов незнакомому мужчине. А если бы у меня была с собой шпага? А если я бритер?» Убил бы вас на поединке, и все. Уверенность в себе – это хорошо, но излишняя самоуверенность может закончиться смертью. Для вас. Рекомендую вам на будущее быть посдержаннее в подобных ситуациях. Я даже боковым зрением заметил, что молодой дворянчик нахмурился и оскорбился за своего учителя. «А вы согласны скрестить шпаги с моим учителем, когда мы приедем в усадьбу?» «Хотя, может, наши шпаги для вас и непривычны?» «Вот, мля, Меня когда-нибудь отпустит это долбанное фехтование? Ну не хочу. Если позволит ваш благородный отец, я не побоюсь скрестить оружие ни с кем. Смею вас уверить, что если научился действовать шпагой, то совершенно не важно, что у тебя в руке. Главное, чтобы оно было достаточно длинным, но не слишком. Ни кинжалом и ни копьем. Неужели вы в Америке или Китае так научились? Я вам уже говорил, европейская школа. А в Америке там вообще фехтовать не умеют. У китайцев совершенно другое фехтование. Хуже нашего, поверьте. Ну, то есть не хуже. Оно другое. Оно для боя, а не для дуэли. Незаметно и потихоньку мы оттопали 3 версты, и показалась усадьба. Не архангельская по виду, но вполне. Выглядит неплохо, башенки, понимаешь. Судя по всему, на заднем плане парк рисуется. Ладно, будем глядеть, куда меня занесло. Соков-старший встречал нас на входе в дом перед лестницей крыльца. И нельзя было бы сказать, что его вид выражал счастье по поводу моего визита. А старик был в порядке. Порода просто чувствовалась физически. К тому же засунутый в карман рукав сюртука заставлял понять, что перед тобой старый вояка. Суворовский офицер, вероятно. И белый крестик в петлице. Носить, не снимая. Лишний раз иллюстрировал, что руку этот человек потерял наверняка в бою, а не на лесопилке по неосторожности. Здравствуйте, Соков Сергей Васильевич, отставной Белозерского мушкетерского полка, подполковник. Представление было официальным и ничего хорошего, судя по тону, не обещало. Демидов Вадим Федорович, чинов Российской империи не имею, родился и вырос в Америке. Да, дочь говорила о вашем приключении. В этот момент из дверей выпорхнула Настя, она уже успела переодеться в светлое и, наверное, была еще более хороша, чем в тот момент, когда я ее увидел впервые. «Папа, это Вадим Федорович». «Спасибо, я уже знаю». Хозяин усадьбы неласково посмотрел на меня и продолжил. «Мы побеседуем в моем кабинете». «Понятно». Предстояла проверка на вшивость. Причем не с восторженными детишками, а с явно умным и дотошным человеком. Зашли в дом, проследовали по нескольким коридорам, и подполковник распахнул передо мною дверь своего кабинета. Внутри было мрачновато, но достаточно роскошно. Когда я устроился в предложенном кресле, Соков попросил меня рассказать о своей одиссее. Не предложил даже чаю. Начало не обнадеживало. Оставалось держаться прежней версии. Я рассказал об Орегоне, путешествии в Китай, своей амнезии. Чувствовалось, что верить мне он даже не пытается. «Сергей Васильевич, я понимаю, что мой рассказ, мой облик вызывают у вас нешуточные подозрения. Я очень необычен для этих мест, и было бы глупо пытаться показаться обычным подданным империи. Я и не пытаюсь». Моя история, возможно, для вас выглядит насквозь лживой, и мне нечем доказать обратное. Я могу лишь убедить вас в том, что я необычный бродяга. Содержимое моего ранца в основном совершенно необычные для России и Европы предметы из, как правило, неизвестных здесь материалов. Заодно это может убедить вас, что я и не шпион. Согласитесь, глупо было бы экипировать так врага, выполняющего тайную миссию. Понимаете, Вадим Федорович, я нисколько не сомневаюсь, что вы можете продемонстрировать нам, российским провинциалам, вещи, которых мы в глаза не видели. Но облик ваш и ваше поведение весьма и весьма необычны. Нет, конечно, у меня и мысли не было, что вы шпион, беглый или обычный бродяга. Беда, барин. В кабинет вломилась какая-то тетка в крестьянской одежде. «Беда! Барышня наша!» Отставного подполковника просто подбросила в кресле. «Что случилось, Алена?» «Ой, беда! Ой, горе-то какое! Барышня наша, Анастасия Сергеевна!» продолжала причитать баба. «Запарю, тварь!» Лицо Сокова стало багроветь. «Что с барышней, дура?» «К пруду она пошла, в парк. Цветок сорвать решила. А тут козюля ее ужалила прямо в ручку. Ой, горе какое!» В кресло старый вояка не рухнул. Задумался не более чем на секунду. «Доктора вызвали? Где барышня?» Молодой господин сразу за доктором поскакал, а Анастасию Сергеевну в ее комнату повели. Отец Насти рванулся к выходу. «Сергей Васильевич, пока нет лекаря, разрешите предложить вам мои услуги?» Он недоуменно повернулся ко мне. «Вы врач?» «Нет, но в Америке огромное количество змей, значительно более опасных, чем местные козюли. У меня есть некоторый опыт лечения именно змеиных укусов. Но, может быть, об этом потом? Время дорого». Соков-старший колебался недолго. Пару секунд он испытывающе смотрел на меня, после чего кивнул и приглашающе махнул рукой к выходу. Перед тем, как выйти, я залез в карман рюкзака и прихватил с собой мою походную аптечку. Ничего особенного там, конечно, не было, но пригодятся и йод, и кое-какие таблетки, и бинт с перекисью. За пару минут, пока мы шли до комнаты Анастасии, я собрался с мыслями и планами лечения. Ну, подумаешь, козюля. Она же гадюка обыкновенная. Взрослые люди от ее укуса не умирают. Да, больно, зачастую мучительно, но если соблюдать элементарную гигиену, то через неделю-другую укушенный забудет об укусе. Если, конечно, эта гадина зубом в вену не угодила. Но маловероятно. В общем, необходимо избежать заражения, а дальше организм сам справится с ядом. Вероятно, именно из-за результатов лечения пещерными методами, когда горе-лекари загоняли в могилу своих пациентов, здесь так и переполошились. Девушка уже лежала в своей кровати и стонала. «Больно, понимаю». Я присел рядом. Рука здорово покраснела и заметно опухла. Две точки от укуса недвусмысленно показывали, что цапнула Настю именно гадюка, а не какой-нибудь испуганный ужик. «Сергей Васильевич, распорядитесь, пожалуйста. Мне нужна рюмка, свеча, бритва и много чистой воды. Желательно кипяченой, но не горячей». Пока доставили перечисленное, я дал выпить пострадавшей пару таблеток, анальгин и супрастин, и обработал йодом место укуса. Перед операцией я повернулся к взволнованному отцу. «Может быть, вам лучше выйти? Я вынужден сделать небольшой разрез Анастасии Сергеевне. Ей будет немного больно, кровь опять же. Вы сумеете сдержать эмоции и не мешать мне работать?» Соков молча кивнул. «Ну что же, я повернулся к своей пациентке. Анастасия Сергеевна, вы все слышали? Сможете немного потерпеть?» «Да, конечно». «Еще будет довольно много крови. Нужно, чтобы как можно больше яда вытекло вместе с ней из организма. Лучше вам на это не смотреть». В ответ на мои слова она, не говоря больше ни слова, закрыла глаза, и лицо ее напряглось. Когда бритва чиркнула по коже, Настя лишь немного ойкнула и скривилась от боли. Я быстро приложил перевернутую, предварительно поддержанную над пламенем свечи рюмку к месту разреза. Да скорее царапины. Резать глубоко имеет смысл только при укусе какой-нибудь серьезной змеи. А они в России не водятся. И эта импровизированная банка помогла поскорее отсасывать отравленную кровь из ранки. Конечно, значительная часть яда уже разнеслась по организму, но наибольшая его концентрация пока здесь. Повторив операцию еще раз, я решил, что достаточно. Обработал разрез перекисью и туго забинтовал девушке руку. Все. Теперь нужно просто ждать. Организм должен справиться сам. Максимальный покой и как можно больше пить. Только не вино или квас. Чай или что-то в этом роде. Теплый или холодный. Есть можно все, но понемногу и часто, исключая сильно зажаренное, острое и копченое. Желательно малопрожаренная говяжья печенка для восстановления кровопотери. Бледный хозяин поместья кивал, как заведенный, в ответ на каждое мое слово. «Вадим Федорович, если вы спасете мою дочь...» Губы его дрожали. «Да полноте, Сергей Васильевич, можете быть спокойны. Думаю, уже через пару дней Анастасия Сергеевна будет гулять. Я, если позволите, буду наблюдать за ее состоянием несколько дней, а потом, почти уверен, здоровье вашей дочери восстановится полностью». «Да, пожалуйста, я уже доверился вам, так что делайте все, что сочтете необходимым. Просите все, что может понадобиться для лечения». На все про все ушло около получаса, и с минуты на минуту можно было ожидать приезда местного доктора. Бес его знает, что он себя представляет, и не полезет ли в амбицию со своими методами лечения. Я могу оказаться в непростой ситуации, как хозяин перед непростой дилеммой, кому из нас верить. Как ни крути, я здесь никто. Однако мои опасения были напрасны. Прибывший с Алексеем доктор, Бородин Филипп Степанович, оказался вполне адекватным пожилым мужчиной и не стал разыгрывать обиду из-за того, что Соковы приняли предложенную мною помощь, а не предпочли дожидаться дипломированного специалиста. Но мне он устроил дотошный допрос, что и как я делал, осмотрел Настю и остался вполне удовлетворен ее состоянием и моими действиями. Насчет таблеток и остального пришлось опять заливать про Америку, что там это давно и успешно используют, а что из себя представляют йод, перекись и таблетки, я понятия не имею, да и не обязан этого знать. Но дядька он, тем не менее, был приятный в общении, и я получил большое удовольствие от беседы. Он крайне заинтересовался моими заграничными снадобьями и вытряс из меня обещание пренепременно приехать к нему в гости, побеседовать и познакомить с новшествами американской фармации. Задержаться на обед доктор отказался категорически, сославшись на необходимость посетить нескольких пациентов. Он уехал, а я тоже не преминул посетить свою пациентку. В комнате Анастасии находилась горничная, читавшая барышню какую-то лабуду на французском. Да, с этим у меня будут проблемы. Не в зуб ногой. Английский запросто, немного могу по-испански, а вот с языком, завоевавшим русское дворянство, у меня полный швах. Не более чем «шерше ля фам» или «аля кер ком аля гер». Досадно. Только Америкой отмазываться. «Как себя чувствуете, Анастасия Сергеевна?» «Спасибо, немного лучше», — слабо улыбнулась девушка. «Наташа, пересядь в угол». «Ну, естественно. Одному мне находиться с девицей в комнате не положено», поэтому горничная осталась с нами. Наташа встала, поклонилась и пошла в указанное место. Походка ее была. Трудно найти подходящий эпитет. Неуклюжий, что ли? Ну, то есть совершенно неженственный. Избаловал меня 20 век грацией женщин, ходящих на каблуках. Я присел на освобожденное Наташей место и потрогал лоб Насти. Жарок присутствовал, но не сильный. Все нормально, организм борется. Опухоль и краснота не продвинулись вверх по руке. Уже хорошо. Пульс, конечно, учащенный. Упс. На несколько миллисекунд мысли опять рванулись в сторону. Мой ориент, в случае чего, тоже роскошный подарок или товар. Ну ладно, об этом потом. Глядя на лицо барышни, я вдруг подумал, какой разной может быть женская красота. И ведь она совершенно не укладывается в рамки хоть какого-нибудь стандарта. Даже наоборот. Стандартные красавицы моего времени, топ-модели всякие, вряд ли способны пробудить что-то в душе нормального мужчины. Вот и сейчас я видел перед собой довольно скуластое лицо со значительным носиком, глаза как глаза, ресницы не то чтобы очень длинные, брови густые и достаточно широкие, губы узкие. Ну, в общем, по описанию чуть ли не Квазимода рисуется. А ведь глаз не оторвать. Смотрел бы и смотрел. Вот Ленка моя совсем другая, курносая. Мать! Ленка! Артем! Я ведь со всей этой круговерти совершенно забыл о своих. Что с ними? Как они там теперь без меня? мысли завертелись в совершенно безумном хороводе. «Вадим Федорович», — прервала мою зарождающуюся шизу Настя, — «а я не умру?» Вот не было печали. Неужели истеричка? Хотя в такой ситуации, возможно, и некоторые большие и сильные мужчины завибрировали бы. Причем мужчины даже с большей вероятностью. Стоит зачастую простудиться посильнее обычного насморка и покашлять, уже всерьез думаешь, что не менее, чем пневмония. И далее по списку. Ни одного такого встречал. Да и сам, честно говоря, такой. Можете быть совершенно спокойны, Анастасия Сергеевна. Такая мелкая змейка очень редко может убить взрослого человека. А если способна, то это происходит очень быстро. Вы выздоровеете очень скоро, но нужно потерпеть. И пейте побольше, обязательно. И не беспокойтесь, это в Америке змеиный укус почти приговор, а в России всего лишь неприятность. А что, в Америке змеи опасней? Расскажите о них, пожалуйста. Вам это в самом деле интересно? Конечно. Мне вообще интересно все новое. А уж теперь про змеи из других земель интересно вдвойне. Рассказывайте. «Да где же это видано?» – раздался у меня за спиной голос Наташи, о присутствии которой я, честно говоря, уже и забыл. «Барышни благовоспитанной о заморских ползучих гадах слушать!» «Еще одно слово, и пойдешь вон!» – не меняя тона, отреагировала Настя. «Видимо, прислуга здесь была вышколена. Мама, не горюй!» Наташа моментально заткнулась, но я просто физически ощущал спиной ее, мягко говоря, осуждающий взгляд. В Америке змей значительно больше, и сами они крупнее, как правило. Лично я встречал несколько раз гадин толщиной с вашу руку и длиной с мой рост. Представьте себе, какой величины голова у такой твари, какой длины зубы и насколько больше яда она впрыскивает при укусе по сравнению с местной гадюкой. Козюлей, то есть. Вот укус таких, безусловно, смертелен. Я не слышал ни об одном случае, чтобы человек выжил после укуса крупной гремучки. Крупной кого? Этих змей в Америке называют гремучими. Дело в том, что на конце хвоста у них костяная трещотка, которую они трясут, когда чувствуют опасность. Они всегда предупреждают о том, что находятся рядом. Поэтому и укусы их редки, несмотря на то, что гадин этих достаточно много. Змея кусает человека, только защищаясь, или когда человек, не заметив ее, вдруг оказался слишком близко, и она не успела предупредить о своем присутствии. Нет в змеях злобности, которую им приписывают. Они никогда не нападают первыми. «Но на меня же напала!» «На самом деле она этого не хотела. Вы просто не заметили ее. Змея наверняка предупреждала вас шипением. Просто тихо. Змейка-то маленькая». Вы и не услышали. «Пожалуй, вы правы», — наморщила лобик Анастасия. «А еще какие змеи есть в Америке?» «Из опасных еще аспиды». «Это который Клеопатру укусил?» «Не совсем. Ее, если проанализировать описание, укусила египетская кобра, которую называют еще настоящий аспид. В Америке другие, очень ярко раскрашены в красный, желтый и черный цвета. Размером с нашу козюлю, но яд у них очень сильный. Правда, чтобы такая змея укусила, нужно самому схватить ее рукой. Но тогда последствия будут очень тяжелыми. Так ведь опять же она своей окраской предупреждает. Не тронь меня. Вас послушать, все змеи предупреждают о том же самом, улыбнулась девушка. Конечно. Понимаете, мы им не нужны. Им нас не съесть. Не трогай змею. И она тебя не тронет. Хотя, к сожалению, бывают досадные случайности. Как та, что произошла сегодня с вами. В Китае, например, я встречался еще с одной тварью. Коброй. Она тоже предупреждает о своем присутствии. Поднимает верхнюю часть тела кверху и раздувает шею. Очень впечатляющее зрелище. 10 раз подумаешь, прежде чем приближаться. Я вдруг обратил внимание, что личико моей собеседницы несколько напряжено. Вот идиот! Сам ведь рекомендовал как можно больше пить. Но признак хороший. Если я не ошибся в своих причинно-следственных выкладках, то все будет хорошо. Пора откланиваться. С вашего разрешения, Анастасия Сергеевна, я вынужден вас покинуть. Состояние ваше опасения не вызывает, а у меня еще разговор с вашим отцом не закончен. Было бы невежливо заставлять его ждать больше, чем того требует необходимость. Конечно. Ступайте. На лице девушки читалось явное облегчение от удачного выхода из деликатной ситуации.